Кажете, лятница Ирина Шауне. Я застал ее у дворы с приехавшим из Витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать, працовать, и я буду тлумачить. И клеили сами, и красили сами. И хлебчик там маленький вот. Свинья же не повернет. Да, это мы сами обгородили. И дворик сами сделали. За что 170 миллионов? Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокартоном, а картоном. Не подключено ничего не было. Еще одна жыхарка Президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем сдобыли свой домик тернистыми шляхами. Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Но он и жил, и не жил, и не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу, и мужу дали служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, это замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать ходить? Пускай бы они заборчик это поставили. Але наибольш трагічная сітуацыя тут у 35-гадова трактарыста спадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі. Детки пошли извращать 2 месяца назад. Регулярно не платят? Нет. А сколько у тебя заработок в среднем? 1 000 000 уходит. А зимой 180 тысяч. Домик отримали, голые стены были? Да. Что так и осталось. Ходите по голых дошках? Да. Детей надо сейчас одеть к школе. А проносить не удалось у всех 6, да? Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. Того же, то, что ты делать. На хвалях свабоды Віталь Сямашка апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Лісуны Аршанскага раёну. У часе абеду прыехалі абяцаныя спадары Мікалая Петрушэнка ды кіраўнік Аршанскага раёна суполкі БСТБГ Фёдар Муханаў. Апошні, дарэчы, жыве на побач з лісунамі. Заходзім на элеватар, дзе знаходзім толькі загадчыцу аддзела кадру СВК Ірыну Паўлоўскую. Петрушенко задае з учэпістасцю праваабаронцы пытанні пра сямейства Скіндзеравых. Ну, июль нам отдадут на следующий неделю. Да. От меня что за? Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контракт, вы принимали человека на работу. Платите не своего кармана, с государственного, с социальной защиты. Как они нам деньги перечисляют? Да, как вы их выплатили? Наоборот. У одной из боковых вулок заважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались их господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорят, быть сам хором. Спирт раздают. Хотя бы постирать для бихода. А кто у вас? Ни водопровода, ни якобы. Просто башня проживает. Это что, хорошо? Они везут, да надо на той край деревни идти. Вытоплягами, колясочками. А что, нас довольно часто. Я вот в пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить около УПЕК, наставники. У меня, кажется, 7 лицеянтов. Да, да. Я не шмат людей, я пью. И среди учителей тоже? Нет, я не могу. Гэта падышла на страніцу гісторыі Галіна Марчынка. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кіламетрах ад лесуноў. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як віцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіны. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саўміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створаны вуз калейкі прамываючых лініяў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка. Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Пясок гналі, даже ў Расію вазілі. Золото нашлі, но яго не сталі мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке. А сколько людей тут працует? 7 человек. Рельсы были, до самого зеняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и конторы. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет. Не все то золото, чтобы грешить. Ну да. Езжаем вниз карьера, где забили крыніцы і утварылася штучная саджалка. і сміємося, хто перший полезе намивати золотишко, каже Миколай Петрушенко. В Магадані закупили примислове обсталювання, в Канаді. Зараз гэта зона відпочинку, будки плавають. А далі звалка, Аршанський район. При Савдепі електричність, тут нічого нема. Ось так і з нашої влади. Хвалять, хвалять, блищить, блищить, на, поглядім, ні золото, пшик. Тут же спадар Муханов, до речі, кандидат сільськогосподарчих наук, коментує ситуацію з маючим бути зробленим агрогородком. Агрогородки не передаються во власність селянам, про що ми в лісунах і побачили. Це раменчик привезний для селянів, бо як тільки вони переходять на працю в іншу установу, вони вимушені будуть здати це житло. 170 мільйонів, як на руки людям дали. І він би збудував на їх терем, теремок, і дітям би, і внукам, і правнукам би хапіло. Но веду, откуда ці лічби беруться. Це всілякі там коефіцієнти, накрутки, зимні, там, а існує затрат у проценту МО 30. Ось ми в лісунах бачимо, що 4 години люди живуть, а вокруг цього двора Ніколая, як кажуть, ні живелину не тримають. Коли чоловік почне економіку будувати сімейну, і він стане більш-менш незалежним, адула. Такі люди не потрібні в нашій державі. Заробок у механізатору, посівную і уборочну. У зимовий час 150-250 тисяч. Живеловоди добре лічиться заробок 700 тисяч. Це ж яке добро? А ціни ж галопірують. Ситуація в агрогородку у лісунах акурат і свідчить про провальній політиці, обвіщеній президентом у сільській галіні. Подорожжя свободи. Віталь Сямашка побував у вёсці Лісуни на Аршанщині.